Глава 12. Вереница ярких огней протянулась по улицам тонкими нитями к площади, сосредоточению жизни. Сегодня ночью жители города соберутся именно там, чтобы совершить выгодные покупки, цена которых им еще неизвестна. Ночная ярмарка – традиционный праздник, омрачить который не в силах ни один темный. Живая музыка льется рекой, заставляя прохожих пускаться в пляс. Гул, гомон, говор — неотъемлемые атрибуты мероприятия. Словно завороженная следила за долговязым мужчиной в цветастом фраке, сшитом из лоскутков ткани. Он ловко жонглировал кеглями, объятыми ярким пламенем. Они подлетали вверх, вспыхивая в синем ночном небе вспышкой, и возвращались в руки, не дающие ему пасть на землю. Чуть поодаль на тонком длинном канате, натянутом между деревьями, балансирует женщина, стройная, изящная, грациозная. Ее лицо скрыто под нарисованной кошачьей маской, а длинный черный хвост помогает держать равновесие. Мужчины с восторгом аплодируют, когда она делает реверанс. Они смотрят снизу вверх на обворожительную красотку. Она приседает, шлет им воздушный поцелуй, и вот одна ее нога соскальзывает. Толпа вскрикивает, испуганно отводит взгляд. До земли не меньше 3 метров. Но незнакомка делает кувырок и изящно приземляется на все 4 лапы в зверином обличье. Черная кошка машет хвостом и теряется в толпе. Вслед ей звучат восторженные возгласы. Представление удалось. Отвожу взгляд и осматриваю площадь. Десятки разноцветных шатров выросли здесь за считанные часы. За прилавками мужчины и женщины, старики и дети. Бог говорил, и здесь нельзя ничему верить. Ярмарка обманчива. Порой она вводит в заблуждение. Повсюду разноцветные огни, флажки, гирлянды. На снегу пляшут блики. Желтые, зеленые, синие, красные. «Смотри!» Моди потянул меня следом за собой сквозь толпу. Горожане расступались, уступая нам дорогу. Мы остановились у ярко-красного шатра, украшенного атласными лентами. На прилавке лежали кинжалы с лезвиями разнообразных форм и размеров, мечи, стрелы и даже арбалет. «Покупайте, не скупитесь! До рассвета торопитесь!» — пропела молодая женщина, шея которой была увешана золотыми украшениями. Ее черные курчавые волосы выбиваются из прически, длинные пальцы ловко перебирают золотые монеты под прилавком. Кажется, она здесь не впервой. «Вот это да!» — протянул приятель, вспарывая воздух изогнутым кинжалом, рукоятка которого испещрена незнакомыми мне символами. «Обалдеть!» — воскликнул он, переключая свое внимание на колчан со стрелами, наконечники которых были отравлены. Я отступила. Меня, в отличие от Моди, оружие интересовало меньше всего. Парень справится и без меня. А я пока изучу окрестности. Может, и мне что-то приглянется. Шатры тянулись вокруг фонтана, образовывая круг. Я обогнула танцующего мальчика с объемной короной на голове, который участвовал в театральной постановке. Зрители весело смеялись, не жалея аплодисментов для юных актеров. «Эй, красавица!» Мужской голос кого-то окликнул в толпе. «Рыжуля, это я тебе!» Он поманил меня пальцем, стоило мне только встретиться с ним взглядом. Высокий, худощавый. Голова покрыта тюрбаном из темно-зеленой материи, украшенным брошью в виде клевера. Его 4 лепестка переливаются в свете огней. Вместо привычного удобного костюма длинное изумрудное платье, напоминающее халат. Его полы расшиты узорами, в которых переплетаются сотни неведомых мне растений. Разрезы на широких рукавах доходят до локтей и дают возможность свободно жестикулировать, чем незнакомец активно занимается. «Иди сюда, рыжуля!» Он снова поманил меня к себе, расплывшись в улыбке. Необычный наряд, смуглая кожа и говор с акцентом говорили о том, что он прибыл на ярмарку издалека. Торговец выделялся среди остальных. Оттого мне хотелось узнать, что лежит на его прилавках. что привез он диковинного в наш город. «Весь мой товар словно создан для тебя, красавица!» Сладко пропел он, перебирая безделушки, разложенные в его шатре. «Это зеркало покажет твое истинное лицо». Он протянул мне плоский предмет на длинной серебристой ручке, украшенной серебристыми узорами. «А этот гребень, рыжуля, сделает твои волосы блестящими». В его руке блеснул еще один предмет, украшенный самоцветами. От такой красоты кружилась голова. Заколки произведения искусства замысловатой резьбой. Гребни, инкрустированные камнями, зеркала в позолоченных оправах, шкатулки на изящных ножках, серьги и кольца, ослепляющие красотой и роскошью. «Ну уже, рыжуля, попробуй», — сказал мужчина, стягивая с моей головы капюшон. Волосы водопадом рассыпались по плечам. «Другое дело», — хмыкнул торговец и принялся расчесывать их прядь за прядью. «Так-то лучше». Я не верила своим глазам. Стоило незнакомцу провести гребнем по волосам, как они тут же, словно живые, начали ластиться к нему. Еще движение, и они аккуратными волнами легли на плечи. Кажется, даже стали чуть длиннее. Теперь они с легкостью могли прикрыть мою талию, а не только грудь. «Не стоит такую красоту прятать», — улыбнулся он, пропуская рыжую прядь между пальцев. «Взгляни». Мужчина взял меня за запястье и заставил поднять руку, сжимающую зеркало. «Оно покажет твое истинное лицо». Эхом прозвучали в голове слова торговца. На секунду замерла, собираясь с мыслями. Мне одновременно было и страшно взглянуть на свое отражение, и интересно. Сжала покрепче резную ручку и взглянула в зеркальную бездну. На меня смотрела девушка с короной на голове. Принцесса Астрид. Та, кого я пыталась убить в себе. Похоронить, назвавшись Лисой. Пальцы выпустили безделушку сами собой, и та с треском приземлилась на землю. По гладкой поверхности поползли кривые трещины. Торговец нахмурился, мысленно подсчитывая убытки. «Я заплачу», — извиняющимся тоном сказала, глядя ему в глаза. Мужчина лишь покачал головой и попытался скрыть свое недовольство под маской. Он снова натянул приветливую улыбку. «На ярмарке покупатель платит лишь за товар, что приобрел по собственной воле и желанию». «Возьми хотя бы его», — торговец протянул мне гребень. «Этот-то уж точно не разобьется». Я кивнула. Эта вещица мне понравилась сразу. «Сколько?» — поинтересовалась я, потянувшись к мешочку с золотыми. «Того, что заплатил мне Берти, должно хватить с лихвой». «Нет, рыжуля», — рассмеялся торговец. «Цену узнаешь лишь тогда, когда приобретешь товар». «Но что, если мне не хватит средств, чтобы рассчитаться с вами?» — удивилась я. «Поверь мне, рыжуля, больше, чем ты можешь дать, я не попрошу». Ласково ответил мужчина, лукаво улыбнувшись. Купить гребень очень хотелось, но то, какую плату потребует торговец, страшило. Ночная ярмарка — место, полное загадок, тайн. Здесь все хитры, опасны, — так говорила Бо. Наверное, поэтому сегодня ночью она предпочла остаться дома. Мужчина улыбнулся мне еще шире. Я окинула его изучающим взором. Вроде никаких опасений не вызывает. Он совсем не похож на жестокого, расчетливого негодяя, который мечтает заполучить мое сердце или того хуже глаза. Наверняка это все городские байки, страшилки, чтобы пугать людей. «Беру», — заявила я, протягивая руку за покупкой. Торговец повеселел, хлопнул в ладоши и подал мне гребень. «Сначала товар, а после оплата, рыжуля», — сказал он, едва ли не пританцовывая на месте. Я хотела было забрать обновку, но руку резко отдернули, заставляя опустить вниз. Резко обернулась и встретилась взглядом с хмурым Джиханом. Его тяжелый взгляд словно парализовывал меня, не давал шевельнуться. Темный явно воспользовался минутным замешательством и обратился к торговцу. «Она это брать не будет». «Что? Да какое он имеет право решать за меня? Мужчине за прилавком это не понравилось, не меньше моего. «Идем!» Темный потянул меня следом за собой сквозь толпу, не давая опомниться. «Почему ты не дал мне купить этот гребень?» Возмутилась я, когда мы наконец-то остановились за шатром, где активно торговали свежей выпечкой. В отличие от остальных, плату там брали золотыми. Джихан заглянул мне в глаза, чуть склонив голову на бок. «Ночная ярмарка — не лучшее место для прогулок», — заявил он. «Такие, как ты, на рассвете возвращаются отсюда, потеряв девственность». «Что?» — я округлила глаза. «Ты думаешь, я бы с ним...» «Да как ты?» Звонкая пощечина обрушилась на щеку темного, но он, казалось, ее даже не почувствовал. А вот я, к великому сожалению, ладонь отбила очень сильно. Рука Джихана молниеносно схватила меня за шею и пригвоздила к невысокому деревянному стенду, сооруженному накануне днем для метания ножей по нарисованным с той стороны мишеням. Мужчина опалил меня гневным взглядом. Его пальцы сомкнулись, словно тиски. Они держали крепко, не давая вырваться, но при этом не причиняли боли. Разве что легкий дискомфорт. Но и он улетучился, когда кожу опалило его горячее дыхание, и я уловила знакомый запах каштана. Темный был так близко, что перехватывало дыхание. Нас разделяли несколько сантиметров. «Тот торговец-чародей. Плата за его товар — девственность». Голос Джихана был грубым, резким. Он явно не собирался со мной церемониться. «Именно ее он использует для создания артефактов. И ему вовсе не нужно раздевать тебя, чтобы заполучить ее. Сегодня в этом месте правит магия, Лисса. Боюсь, ты бы не догадалась о том, чем расплатилась за гребень». Чуть мягче добавил он, даже не думая ослабевать хватку. «Выходит, он спас меня? Помог?» Я молча хлопала ресницами, глядя на его волевой подбородок, контур губ, темные волосы и угольно-черные глаза. Они меня манили больше всего. Такие глубокие, бездонные. Джихан заметил мой взгляд. Провел тыльной стороной ладони по щеке, коснулся шеи. Я опустила веки. Не то от страха, не то от удовольствия. Его рука очерчивала на моей коже замысловатые узоры, едва ее касаясь. Он чуть поддался вперед. Его губы были так близко, что я невольно вздохнула. Воздуха было так катастрофически мало, словно еще немного, и я задохнусь, лишусь чувств. Вдохнула полной грудью и почувствовала горячий, пылкий поцелуй на губах. Он не был нежным, осторожным, каким его описывают в сказках для юных девочек. Скорее, он был требовательным, стремительным, ненасытным. Казалось, Джихан пытается утолить жажду, что испытывает уже очень давно. И я ответила ему тем же. Сейчас он не был для меня темным. Это был мужчина, прикосновения которого окрыляли, дарили второе дыхание, перед этим жестоко убив. Я снова и снова припадала к его губам вкусу горького шоколада, стискивала стальные плечи руками, желая заполучить его всего. Сейчас, немедленно. Совсем рядом в воздухе послышался свист, и все закончилось. Джихан резким движением оттолкнул меня в сторону. В том месте, где я только что стояла, из деревянной перегородки торчало острое, словно бритва, лезвие. 10 из 10! Послышались радостные возгласы по ту сторону стены, и толпа принялась аплодировать. «Спасибо», — поблагодарила я мужчину, переведя дух. «А ведь меня могли убить. Попади это лезвие мне в затылок». Темный молча окинул меня взглядом и двинулся в обратном направлении, петляя между шатрами. «Джихан, постой!» — окликнула я его, бросившись следом. Темный на мгновение замер, но оборачиваться не стал. «Зачем тебе принцесса?» — задала я вопрос, не дававший мне покоя. «Уж слишком много охотников на меня развелось в последнее время. Если мне было известно, что нужно от меня маркизу, то о намерениях темного я по-прежнему ничего не знала. Секунда, две, три. Мужчина словно раздумывал над тем, стоит ли посвящать меня в свои планы. «Я должен исполнить предназначение», — ответил темный и, накинув капюшон, скрылся в толпе. «О каком предназначении идет речь?» Снова вопросы. Они множатся, их становится все больше. Впрочем, если мыслить здраво, то можно предположить, что он имел в виду. Смерть. Убив принцессу, Джихан оставит прорыв между мирами навсегда открытым. Залатать его будет некому. Наш город заполонят полчища чудовищ, монстров, рогатых и хвостатых тварей. Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Пока темный не знает о том, кто я на самом деле, можно чувствовать себя в относительной безопасности. Временно. Рано или поздно правда всплывет, и тогда придется делать выбор. Сложный выбор. Принять его, когда на губах все еще остался привкус горького шоколада, невозможно. «Иса!» Моди махнул мне рукой и радостно улыбнулся. Счастливый приятель сжимал в руке кинжал с изогнутым лезвием. «Я тебя везде ищу!» Воскликнул он, стоило нам поравняться. «Купила что-нибудь?» Я отрицательно качнула головой. Моя сделка не состоялась. «Смотри, что раздобыл!» Парнишка улыбнулся еще шире и очертил лезвием в воздухе восьмерку. «Кинжал грез!» Важно заявил он. «Вспарывает тонкие материи на раз-два. Сны, видения, грезы, мечты и все тому подобное», — не унимался Моди. Я не без интереса взглянула на занимательную вещицу. «И в какой в этом прок?» — не поняла я. Парень наигранно закатил глаза и покачал головой. «Лиса, это же просто находка!» Он важно поднял вверх один палец. Голос его дрожал от возбуждения. «С помощью этого кинжала можно заглянуть в сновидение любого, словно через приоткрытую занавеску. Можно мечты и потаенные желания узнать. Да в конце концов подправить ауру!» Заговорщицки прибавил приятель. «А вот с этим стоит быть осторожнее. Даже опытные маги, мастера своего дела, редко берутся за это. Аура тонкая, хрупкая. Она легко поддается деформации. При работе с ней шанса на ошибку нет. Любая оплошность, если окажется совместимой с жизнью, будет правиться магами не один месяц и даже не два. Порой на восстановление уходят годы. В связи с этим отец, король Август, в свое время запретил вмешательство в тонкие материи. После его смерти это правило упразднили. У матушки был другой взгляд на магию. «Сколько тебе пришлось за него заплатить?» — поинтересовалась я, рассматривая Моди. «Глаза, руки, ноги. Даже уши — все на месте». «Самую малость», — отмахнулся парень. «Пучок воробьиных перьев. Торговец из них делает ловушки для снов. Вот и воспользовался случаем. Хорошо, темных поблизости не было». «Угу». «А если и были, то по мою душу». Смотрели пристально в глаза, пригвоздив к стене. «Ловушки для снов? Никогда не слышала». «Еще бы!» — фыркнул приятель. «Вы во дворце много не знали. Жили в изоляции, как в банке с соленьями, запечатанной на черный день. Настоящая жизнь, она здесь!» Он обвел руками площадь у замерзшего фонтана. «В городе!» Я не стала спорить. Для меня жизнь разделилась на до снегопада и после. Каждую из двух частей я любила по-своему. Город принял меня как родную. Помог начать все с чистого листа. А дворец? Дворец — мое детство, семья, близкие люди. «Моди», — обратилась я к парнишке, рассматривающему резную рукоятку. «Как думаешь, куда темные могли спрятать всех жителей дворца? Когда я оставила это место, безмолвные ледяные скульптуры людей были разбросаны повсюду. На лестнице, в холле, в коридорах. Той ночью, когда мы с тобой следили за санями, я не видела ни одной из них. Ни во дворце, ни в саду». Юноша взъерошил светлые волосы и взволнованно посмотрел на меня. «Знаешь, Лиса», — тихо сказал он, глядя мне прямо в глаза, — «не думаю, что стоит в этом копаться. Нам их все равно не отыскать. А если удалось бы, то помочь им мы вряд ли бы смогли. Молча кивнула, отводя взор. Наверное, он прав. Вот только на душе от этого не легче. Где-то глубоко по-прежнему теплится надежда на спасение и лучшую жизнь. Если кто и сможет их отыскать и вдохнуть снова жизнь в их ледяные сердца, то только... Муди осмотрелся по сторонам. Убедившись, что никто не подслушивает, поддался вперед. Только принцесса. Прошло уже полгода с того дня, как она пропала, напомнила я. Город почти утратил веру в возвращение принцессы Астрид. Да, но поговаривают, что она жива, заявил Моди, и в его глазах заиграли блики от разноцветных фонариков. Ходят слухи, что принцесса в городе. Она здорова, лишь ждет подходящего часа, чтобы выступить против темных захватчиков и отвоевать нашу свободу и прежнюю жизнь. Вот так новость, округлила глаза, пытаясь осмыслить то, что только что услышала. Откуда информация? Поинтересовалась я, стараясь не подавать виду, что меня данные слухи тревожат. На ярмарке все об этом говорят. На рассвете горожане собирают поисковый отряд, который возглавит подружка маркиза. Моди брезгливо поморщился. Она сама вызвалась помочь. Час от часу не легче. «Помочь?» — голос надломился. «И ты ей веришь?» Паренек пожал плечами. «Лиса!» Он участливо взглянул на меня. «Я знаю, что вы были близки с принцессой». Приятель запнулся, пытаясь подобрать нужные слова. «Мне тоже не нравится девчонка с хлыстом. Ее взгляд холодный, безжалостный. А эти каменные змеи, хан бы их побрал». Он передернул плечами. «Но если девица поможет отыскать принцессу Астрид и выдворить из города темных, я готов потерпеть ее присутствие». Отстраненно кивнула и устремила взор на многочисленные прилавки. Из увлекательных рассказов Бо я узнала о том, что каждый год на площади появляется один скромный мужчина в неприметных одеждах. У него нет дорогого шатра, полог которого вышит золотыми нитями, но есть товар, в котором я сейчас нуждаюсь. Искать долго не пришлось. Уже через пару минут я обнаружила его. Торговцы иллюзиями.